Алло. Алло. Чего тебе? Здрасте. Как ваши дела? А тебе что? Не устали? Алло. Ну? Говорю, не устали? Чего? Не устали? Тебе-то что? Ты у родных спрашивай. Чего ты у чужой бабки допросы делаешь? Валентина Петровна. Я сосед. Ну-ну. Знаете, что вчера выяснили? Чего? Знаете, что вчера выяснили? Не поняла! Говорю, мы вчера выяснили, что вам звонила мать Курдюкова. Нахуй она мне нужна? Но она вас доводит? Чего? Она вас доводит? Я с ней не общаюсь, нахуй ты мне ее шьешь? Так я и не сую, я говорю, сосед. Не нужна она мне, блядь, не общаюсь я с ней. А вы что говорите? Чего? А вы что говорите? Я говорю, не общаюсь! Ну выйдите, что говорите, когда она вам звонит? Ничего, трубку бросаю! Ну как не бросать, она вам угрожает же. Она ведь вам угрожает. Чего? Она же угрожает вам. Чего она на меня угрожает? Боялась я ее. Ну что, она вас сожжет? Сегодня я слышал, как вы кричали в подъезде. Я сегодня еще не была в подъезде. Не Я выходила никуда. я ходил мимо лестницы возле вашей двери. Ну и что? И слышал, как вы кричали на нее. Значит, нужно было кричать и кричала. А по какому поводу она вам звонила? У нее спроси. Так я с ней не знакомый. Я чужие мысли не могу угадывать. Вы же с ними общаетесь все равно как-то. С 217-й. Чего? Вы же с 217-й общаетесь. Что, я охуела, что ли, с ними общаться? Слушай, Валь, а говорят, что они прикидываются банковскими работниками и звонят тебе, типа из банка. Да ебать я хотела банк, банк. Кто это 80-летним чего дает? Так вот, это 217-й хулиганец. Хулиганит. Знает, бляди, что старикам никакие кредиты не дают. Да, а кто тебе еще может звонить? Я Больше знаю, что никому. это больше некому. В Алтайском крае тоже тебе никто звонить не станет. Там порядочные люди живут. И даже У имени нас своего все не знают. порядочные в подъезде и во всем доме, кроме 218-й. Да. И никто другой тебе из другой страны бы не стал звонить. Тем более, Да. когда звонят, этот, как его, диспетчер сообщает. Вот именно. А они тебе как говорят? Такую ситуацию. Напрямую, без диспетчера. Без диспетчера. А ты не пробовала их зафиксировать? Я их посылаю на три буквы и вешаю трубку. А зачем они вообще спрашивают у вас? Зачем звонят? За квартирку хотят. Как это? Давно? Ну а как? Кто ж Давно не звонят? хочет Давно чужой звонят? квартирки? Давно спрашивают? Так и говорят, квартиру давай. Да? А говорят, они вас в подъезд не пускали? Было дело, не пускали. А как давно это было? Из-за Очень чего ссора давно было. возникла? Давно-давно было. А из-за чего ссора возникла у вас? Да нет, только въезжала. Это вы еще молода были, да? Еще я только въезжала, они не пускали. Мол, наша квартира, а ты въезжаешь. А ордер у меня был в руках. Слушай, а может она ихняя была просто? И А? ради... Может она просто была ихняя, и хозяин как бы их лишил ей, Что и... ты несешь? Ихняя, там Зойка жила, я ее знаю, приятельница моя. Они бы не стали к тебе лезть. Там Зойка жила, 30 лет там отжила, Зойка, а ты суешь, кого туда суешь-то? Но они, может, там просто жили и их выселили оттуда и продали Зойка тебе. новую получила, двухкомнатную вместо однокомнатной. А кто такая Зойка? Женщина! Вы ее знаете? Почему ж не знаю-то? Ну, а какие у вас связи-то с ней могли быть? А какие у вас связи могли быть с ней? А тебе что? Нет, ну я просто спросил. Тут же должно раскрываться. Из-за чего? Чего они к вам? Тут же и должно все раскрыться, из-за чего они к вам лезут? Вот у них спроси, чего они лезут. Вот я говорю, просто так бы не полезли. Значит, ты на им просто принадлежит, а вы ее выкупили. Так получается? Выкупили, да. Значит, выкупила. Им, значит, ее мать эту квартиру, получается, мать или отец продал. Кто? Получается, она принадлежала им, а они ее продали вам. И хотят вернуть просто ее. Что ты ебешь мозги? Продали, блядь! Мне в ЦК ее дали, я в ЦК работала. Хули ты мне всовываешь, что они мне продали? А если у вас документы... Она их не была, как можно чужую продать, дурак! Зойка жила, как Зойкину квартиру может соседи продать? А может быть документы липовые? Иди ты нахуй! Ну почему? Хуйню несешь, ебёна мать! Документы подкупили на вокзале? Да иди ты нахуй, никто ничего не покупал! У бомжей. Один въехали, другой дали ордер, и вся сказка тут. Ну, взяла у аферистов, подкупила бумаги лишние и подсунула. Никто никого не покупал, хуйню не неси! Ну, 218-я лезет же. 218-я же лезет к вам. Значит, документы у вас лезет. Лезет, а вот всем лезет! Так вот. Они ждут, когда вы выскочите, чтобы к вам ворваться. Получается так. Я выскакиваю с кислотой. В глаза, блядь, с пронцовкой, как хуякну. Какой с пронцовкой? С пронцовкой! С пронцовкой? Ясно. А там кислота у меня, я всегда с ней хожу. В случае чего, в глаза захуячу. А они теперь, знаешь, как делают, носят очки. Чего? Они очки теперь одевают, для защиты. Ах, с защитой ходят? Да, они же к вам ходят в очках. Ах, в очках теперь ходят? Да, чтоб в глаза кислота не полезла. Да, так-то не полезет. А через если очки не полезет. Так, они теперь с ножами ходят. Ну, шея, морда. Кислоту прожрет, будет на обезьяну похож, блядь, изъеденную. А там, говорят, их отец заставляет хулиганить. Отец ими управляет, да. Да. А Игорь, кстати, сам такой же. И он без отца работает, помогает ему. Да? У него отец афера, и сын у них вырос как бы с детства, а отец его научил. Их отец учит хулиганить. Да, но у них Дениска вроде, ребенок. Вот это старый головастый, он их обучает. Да, ну там еще и мать. Сама такая же. Мать этого головастого жива. Ну? Почтальонша бывшая. Почтальонша? Почтальонша. Ясно. Ну вот они как бы и сами такие, и ребенок сам как по желанию. И детей так обучили. Да, и дети теперь сами. Так, я думают... ему говорила... Хули ты детей воровству обучаешь? Они же в тюрьму попадут. Пусть посидят, так и сказал. Ну, а может... Что же за папа такой? А может, у них дети такие сами? Детям в тюрьмы желает. А может, дети у них такие? Не подумала? От родителей все зависит. Ну, значит, получается, родители их не воспитали, и они сами стали хулиганами, и начали подвергать поколение. Ну, он воспитал, только в духе бандитизма воспитал. Сам бандит и в духе бандитизма воспитал. Да, ясно. А Игорь-то сам что говорит? А что это он должен говорить? Ну как? Они же тебе и говорили, что отец их учит. Ну, все знают, что отец их учит. Ну, отец у них явно шизофреник. Он шизофреник, он инвалидность имеет как шизофреник. Инвалид? Инвалидность у него, как у шизофреника. А тут 226-я говорит, они к ним звонят. Вымогать деньги. Не слышала? Я туда не хожу, в 26-ю, и не выясняю. Они тебе телефон помогали сделать. Помнишь, ты к ней приходила, в телефон не могла номер набрать? Алло. Может, и приходила, что из этого. Ну вот, я с ними вот виделся на лестничной площадке. Они говорят, звонил Игорь Курдюков и вымогал 2 миллиона. Чего? Говорю, виделся с соседом из лестничной площадки, из 226-й. С отцом, инвалида этого, Лёшки. И они говорят, что звонил Игорь Курдюков и вымогал деньги. Вымогает чего? Деньги. 2 миллиона. Деньги? Да, 2 миллиона. С меня 2 миллиона? Да, он говорит, если вы не подпишете, то есть вы не подпишете ему, то он деньги с них стрясет. У меня на книжке 200 рублей, ебена мать, вместо 2 миллионов. Где же я? Это надо кого-то ограбить! Банк надо ограбить, ебена мать, а я банки не умею ограбить. А у вас есть страховка есть, то они деньги получат за вас. Чего? Если у вас есть страховка, то они деньги получат Ничего, за вас. Ничего, у меня никакой страховки нет. А не думали застраховаться, чтоб на родных потом пошло? Ничего я не думаю. Ясно. Руслан-то приходит? Приходит. Че, как они там поживают-то? С Натальей-то? Тебе что, как могут, так и живут. А Русланчик, кстати, Игоря Курдюкова знает. Они с ним дружат. Чего? Говорю, Русланчик с Игорем Курдюком дружит. Чего хуйню несешь? Руслан помогает. Ты знаешь, к нему 4 часа надо ехать, ебена мать, чтобы дружить. Чтобы встретиться, 4 часа надо ехать от одного района до другого. Так три пересадки, ебена мать. Они по выходным. Иди ты нахуй! По выходным видится. Да иди нахуй! Никогда ни с кем он не дружит! Он дружит со своего дома с парнем! Вконтакте зайди, посмотри фотографии с ним. Он дружит с парнем со своего дома! Не еби мне мозги! Вконтакте фотографии есть. Вконтакте посмотри. Никакие кордики ему не нужны! Так у них вконтакте фотографии выложены. Он не любит знакомиться и никогда ни с кем не будет знакомиться. Мы его так воспитали. Как я тебе говорю, перейди по ссылке вконтакте, посмотри фотографии. Мне похуй, что там рисуют. В адресную строку. Чего там рисуют? Я знаю, с кем он дружит, ебёна мать. Нет, я тебе говорю, пойди, перейди на сайт и посмотри фотографии. Я знаю, с кем он дружит. С кем? Хачиками? Со своего дома с парнем дружит! С хачиками? Чего? С хачиками. С мальчишки со своего дома дружит! Ёбаная тварь! До тебя нихуя не доходит! Так я тебе говорю, что он Курдюкова знает, они с ним дружат давно. Чего ты ебёшь мозги? Курдюков он дружит! Посмотри, в интернете есть видео, когда ты пришла к Игорю Курдюкову за ведром. Помнишь, ты за ведром приходила к ним? Но? Они у тебя ведро крали. И в этот момент Руслан тебя снимал на камеру из их квартиры. Ну и что? Так вот, а Руслан... при чем тут Руслан? Так он и снимал тебя. В квартире Игоря. А Руслан-то при чем тут? Курдюков снимал, а Руслан при чем? Так Руслан и снимал с ним. А? Руслан с ним и снимал. Руслан, у него меня не бывает, редко бывает, и никого он не снимает, а меня тем более не будут снимать, чё он несёшь-то? Да тебя не раз они встречают возле подъезда и пытаются заснять на камеру. Как чего? Они тебя не раз уже видят возле подъезда, как журналисты пытаются. Я около своего подъезда ни с кем не общаюсь. Ну ты же кошек выходишь кормить, так? Ну и что? Ну вот, они тебя часто видят. И что видят? И что из этого? Пусть посмотрят, ебёна мать! Да, они пытаются посмотреть, заснять тебя, а потом тебя поймать и отобрать ключи у тебя. И чего? Ну как чего? И чего? Договаривай! Ну, они хотят у тебя отобрать эту. Чего? Квартиру. Как они её отберут-то? Кто им даст? Кто на них оформит-то? Так они 7 лет тебя пытаются. А? Они 7 лет против тебя. Не поняла, блядь. Они уж, говорю, 7 лет против тебя пытаются. Да я знаю, что они против меня. Ну вот. Ихняя цель захватить вашу квартиру. Да как можно должен захватить-то? Кто ими оформит-то? Кто оформит-то? Так вот, у них в квартире живут 280... Оформляет милиция! Хуй она оформит в бабу квартиру! Они нелегально ее получить хотят. Знаете, деньгами? Какими? Нет, да, нет, не деньгами, а убийством. Кто им будет платить-то? Я говорю, нелегально, убийством. А? Убийством они хотят ее заполучить. Каким убийством-то? Они тебя хотят убить. Меня хотят убить? Да. За убийство 15 лет получат. Так вот, не убьют, ключи отнимут, бумаги все уничтожат, что как вы не являетесь жительницей этой квартиры, и переоформят ее на себя. Убьют меня, 15 лет получат вот за тебе, убийство. Вот зачем тебе... Потому что мои родные знают, кто меня убил. Кто? И знают моих врагов родные, они на них покажут их. Им 15 лет дадут. А они думают, что они не здесь, 217 звонят. Это Игорь постарался переубедить их. Они делают вид, как будто чистые жители. И их защищают. Я знаю, что они звонят. Да, ну а родственники-то думают, что не они. Потому какие что... Какие родственники? Чьи твои, родственники? Твои, твои. Как на них и думают? Они думают, что это не они. Нет. Они так и думают, раз я им говорю, значит, они меня слушают. Так им звонила Танька Курдюкова и прикинулась, будто они достали звонками тебя. Чего? Танька Курдюкова звонила твоему родственнику и говорила, что они не хулиганят. Что они с ребенком типа живут, у них там все так нормально. Так они поверят, так они какой-то проститутке поверят. Ну а как не поверят, у нее документы же есть. Они не проверяли, им нахуй ее документы не нужны. А вы это, Таньку Курдюкову давно знаете? Сроду не общалась с ней. Она вообще жената на Игоре? Да прям женаты. Ну а что, она просто так там, получается, шастает? Просто так живет. Пойдет он тебе в ЗАГС. А-а-а. Дурак, что ли? Мы здесь проституткой в ЗАГС побежит. Мы здесь шизофреник туда. А там, говорят, Мария Курдюкова еще живет. Да мне похуй, кто там живет. Мне все равно, абсолютно безразлично. Кто там живет, кто к ним ходит, мне похуй. Я последний раз слышал разговор с ней в подъезде, знаешь, какой? Какой? Если вы... Они говорят так. Если вы будете трубку брать мало, то они будут к вам ходить каждый день в подъезд, в двери долбиться. То есть, если вы трубку брать не собираетесь, то они будут... Будут долбиться, кислоту да. получат да, в да, рожу. Да, вот если вы трубку брать не будете, они будут рваться к вам в двери. Будут рваться, получат кислоту. У них теперь есть метод такой, ломать ногами. Железную дверь ногами не сломаешь. Так они там ее отвинтилят. Вентили снимут. Будут снимать, и это в этот момент их кислотой охуячу. Кислотой охуячу! Ночью же все жильцы спят. Они будут возиться, а в этот момент я кислотой охуячу. Ясно. А милицию не пробовали вызывать? А? Милицию вызывать не пробовали? Пробовала. Ну они как, не могут... Почему они не могут... Милиция сказала, что мы с шизофреником дел не имеем. Ну а почему они штрафку взять не могут? Шизофреников милиции не трогает, такой закон. Ну они же тоже тебя за шизофреника принимают. Чего? Хулиганы же тоже тебя за шизофреника принимают. Кого? Тебя. Меня? Да, они же говорят... Я сроду не болела шизофренией. Ну чё несёшь? Ну как? Это наследственная, блядь, болезнь. Вот. Откуда у меня шизофрения возьмётся? Так у вот меня... Они... Родные не шизофреники, ебёна мать, чё несёшь-то, это наследственная болезнь. Так вот, Куртик... А у нас в роду нет шизофреников, хули тебе несёшь-то? То есть, если у вас шизофреников нету, и они живут в подъезде, это нормально? У меня все родственники нормальные, у нас нет шизофреников! А как такая привычка срать в подъезде? Чего? А как такая привычка срать в подъезде? Срать в подъезде? Да. Это я поэтому... на твою голову, сука, насру, чтоб ты меня не дрочил, падла ебучая! За что?